Почетным эскортом стального гиганта АНТ-20 торжественно сопровождали два самолетика. Внезапно один из самолетиков не рассчитал траекторию полета и врезался в Максима Горького. В тот же миг у Максима Горького отвалилось крыло. Он весь развалился и начал падать. Это было в центре Москвы. Город замер. Внизу был вокзал. Трамваи, тысячи пассажиров с детьми в ужасе смотрели, как на них медленно летят обломки самолета. Но обломки Максима Горького не достигли земли. Они исчезли в воздухе, растворились. Ни тел, ни следов катастрофы. Будто самолет на глазах у всей Москвы перешел в какие-то другие миры. На Новодевичьем кладбище под могильной плитой, на которой золотыми буквами перечислены 8 членов экипажа и 80 пассажиров Максима Горького, в том числе и наш дядя Ваня Поставнин. Никого нет. Это просто мемориальная плита. Специалисты утверждают, что по всем параметрам такой самолет не мог взлететь. Это какой-то нонсенс. Не летают такие самолеты. И приводят доказательства. Когда авиаконструкторы решили повторить подобную конструкцию и соорудили точно такой же восьмимоторник Илья Муромец, он даже и не подумал взлететь без дяди Вани. Илью Муромца потом разобрали, и в том году Центральный авиационный институт города Жуковского получил первое место по сбору металлолома. А тетя Шура осталась с Таней без всяких средств к существованию. Хотя Таня некоторое время работала в театре Советской армии, она все же выучилась на артистку, и у нее там была одна второстепенная роль без слов. Она выходила на сцену, в нее стреляли, и она падала. Степан Степанович Гудков был приглашен ею на спектакль, увидел Таню Поставнину в этой роли и был восхищен. «Если б ты видела, как она упала!» — рассказывал он Матильде. «Танька — великая актриса!» Но дальше этого падения дело у нее не пошло. После войны они продали московскую квартиру и окончательно переехали в Кратово. Таня стала работать учительницей в сельской школе, а тетя Шура Поставнина разводила цветы. Цветов у них было полно. Много роз и сирени. Розы выращивались под баночками, а сирень буйно расцветала весной. Белая, махровая, лиловая, розовая и голубая. Она аж полыхала за забором. Тетя Шура постоянно занималась садом, а дом забросила совершенно. У них были кучи барахла, все это валялось и ветшало, никогда они не подметали, просто утопали в пыли и грязи. Ни посуду не мыли, ни окна, да и сами они, Таня с тетей Шурой, не мылись никогда. Таня вышла замуж. Родился мальчик Алеша. Но Танин муж очень скоро от них убежал. А мальчик рос, и вскоре выяснилось, что он гений. С 3 лет этот Алеша читал научные журналы и рассуждал на философские темы, хотя он тоже никогда не мылся, с утра до вечера лежал в кровати, даже когда вырос и стал молодым человеком, и никто ему не стриг ногти. Однако вся их семья была сторонником здорового питания, поэтому они в огромном количестве поедали зеленый лук. Таня нарезала огромные тарелки лука, поливала маслом. В день они обязательно съедали по тарелке лука. У них ничего не было, кроме сирени, роз и лука. Поставнины очень редко выходили из дома. Тетя Шура собирала на макушке седые волосы в пучок, носила шапку с отворотами, закрывающими уши, какую-то длинную рубаху по щиколотку и галоши на босу ногу. Все думали, что она сумасшедшая. В такой тетя Шура жила грязи. Она ходила по помойкам, набирала старую обувь, пустые банки, половики, разную дохлятину и сжигала все это на костре. Отвратительный запах сжигаемого мусора распространялся в поселке старых большевиков. Жители страдали от этой вони, писали жалобы в постсовет и всячески хотели выжить ее из поселка.